Послушай, друг, ты что, не слышал, что я тебе сказал? Повторяю, Туккерман будет искать везде это самое дерьмо. Обязательно! Он же не знает, что мы не собираемся что-либо предпринимать против него. По его разумению, у кого фотография, тот и держит его за яйца. «Ты что, забыл?» — сказал Саймон тогда, в декабре, когда они нашли, что осталось от Террико. Газеты писали, что Туккерман и один из его клиентов допрашивались в кабинете прокурора Федерального судебного округа. «Так какая может быть тайна причастности Туккермана к этим делам?» Другой парень был Фрэнки О'Дори. Я слыхал это имя. Американский японец. Большие денежки. Эрика пару раз сыграла с ним в карты по-крупному. Есть дом в Манхэттене, дискотека на 63-й улице в Исте. Кое-какая недвижимость. Они называют его Фрэнки из Голливуда. Всегда устраивает праздники, приемы, всегда старается, чтобы его имя попало в светские сплетни в газетах. Любит, чтобы его видели вместе с моделями и красотками типа Террико. Помнишь, что я тебе еще говорил об этом Фрэнки? Сразу не соображу. Я говорил, что он якуза, и что, скорее всего, Террико убил он. Своим имиджем, как говорил Дак, Фрэнки из Голливуда обязан одному высокооплачиваемому агенту по печати. За показным блеском, мишурой и большими деньгами Фрэнки из Голливуда скрывается всего лишь еще один гангстер, который вынужден перекрашивать волосы и носить темные очки вечером. Вернее, он не еще один гангстер, он человек одного из самых влиятельных лидеров якузы, по слухам, являющегося крестным отцом Фрэнки О'Дори. В полицейских участках, на похоронах, в полицейских барах и на торжественных обедах по случаю выхода на пенсию от ребят из отдела по борьбе с организованной преступностью, ФБР, оперативников, Дак слышал одно и то же. Фрэнки из Голливуда настолько запачкан, что если он поплывет в озере, то вокруг него будет грязное пятно. Еще один интересный слушок, который многие не воспринимали серьезно. Крестный отец Фрэнки – Гай Джин, европеец, белый человек. Иностранец, который, по всей вероятности, сумел заметно выдвинуться и заставить себя уважать в токийском преступном мире. Террико Ота водилась с О'Дори и его компанией. Одно время она даже была его любовницей. Она попалась с наркотиками и оказалась перед выбором идти в тюрьму или стать осведомителем и собирать информацию о Фрэнке из Голливуда. Дак встретил ее 10 лет назад, тогда же, когда он встретил Саймона. В это время 38-летний Дак и его партнер были приглашены консультантами на съемки полицейского боевика в Манхэттене. У главного героя что-то там было по сюжету с Террико, 19-летней прелестной, которую исполнитель главной роли привез с собой из Калифорнии. Она и Дак заметили друг друга сразу. Он рассказал ей о Нью-Йорке, полицейских итальянцах, барочной музыке. Она рассказывала ему о киношниках Калифорнии и о своих планах стать первой японской девушкой американского происхождения, голливудской звездой.